День спустя. Особняк Покатилова. Кабинет князя. В дверь робко постучали. «Войдите!» — рявкнул князь Покатилов. Он был мужчиной лет 40, подкачанный, загорелый, с легкой сединой на висках. В кабинет вошел его личный помощник. Он сильно нервничал и не знал, куда деть руки. «Перестань ломать себе пальцы и говори», — приказал князь и, усевшись в кресло, поставил локти на стол и сложил пальцы домиком. «Ты же знаешь, я гонцов за дурные новости не казню». «Да тут уж все может быть, случай-то исключительный», — невесело усмехнулся помощник и отчеканил. «Сегодня в журнале немного посплетничаем, вышла статья о вас». «Я разрешения не давал». «Да вы бы на такое не дали. Там такие ужасы, что я даже не хочу их озвучивать. Лучше прочитайте сами». Помощник протянул князю журнал, со скорбным видом встал у него за плечом и подсказал. «Третья страница». Чем дольше Покатилов читал, тем выше у него поднимались брови, пока в какой-то момент почти не сравнялись с линией волос. Его янтарные глаза потемнели от ярости и стали черными, а губы плотно сжались. Он отшвырнул журнал, словно тот был ядовитой змеей, и хлопнул ладонью по столу. «Кто написал эту чушь? Я ему такую черную устрою! Он из этого журнальчика с волчьим билетом вылетит! Немедленно собери на этого писаку всю информацию. Я лично прослежу, чтобы его ни на одну нормальную работу не взяли. Будет свиньям хвосты крутить».